Глава 25. Начало конца. Кэти видела, как зло Фаберт сжал зубы, но Конрад не отпустил его, дал ей время уйти. «Право слово! Не до женщин сейчас, граф! Я прибыл к тебе, чтобы предупредить!» Сюда идут королевские войска. Его величеству надоело безобразие, творимое на твоих землях. Ведьм жгут, смуту поднимают. Катрина не слышала, что ответил граф. Ее сердце так сильно стучало, что заглушало даже шаги. Она неслась прочь со всех ног. Ее смутило, что принц был так близко знаком с графом, что тот позволял обращаться к нему на «ты». Какие дела их связывали? Не рано ли она доверилась Конраду? Вдруг с ней играют? Она воспринимает актерскую игру шпионов как дружеские отношения. И главный вопрос. Принц появился здесь, чтобы выручить ее? Или он сам не ожидал, что ушедшая рано спать леди Возге вдруг окажется в особняке графа? Катрина выхватила в холле у слуги свой кафтан и, одеваясь на ходу, выскочила на улицу. — Где моя лошадь? — гаркнула во все горло. Раздалось где-то рядом. Кэти крутанулась на каблуках и увидела стоящую в тени здания карету, ту самую, на которой она с рыжим женихом разъезжала по городу. Соскочивший с облучка дук распахнул дверь и недвусмысленными жестами показал, чтобы Кэти забиралась вовнутрь. «Плохая девочка», — сказал сидящий в чреве кареты Най. «Очень плохая. Сорвала нам всю операцию». Катрина упала на противоположное сиденье. «Как же вы вовремя! Граф не хотел меня отпускать. Требовал написать рыжему жениху записку, что между нами все кончено, и он должен вернуться в столицу, иначе грозился его убить. Я запаниковала, когда появился Конрад. Я так рада, что королевские войска близко. Хоть кто-то положит бесчинствам графа конец». Она нарочно выдавала все, что слышала, намереваясь по реакции вепря выведать, ошибается она, приняв их за друзей, или нет. Ей скоро 24, а она так и не научилась разбираться в людях. Везде ей видится доброе начало, не считая графа и его людей, конечно. И то не всех, а таких, как Нахим. «Нет никаких близких войск. Не все так быстро». «А как же?» «Хитрость и наглость. Вот наш девиз». Найтан подмигнул ей. «Сейчас граф вынужден будет облизывать принца и по-быстрому сворачивать дела. Он на некоторое время забудет о тебе». В окошко Кэти заметила, что привели фиалку. «Я поеду домой? А ты, наверное, дождешься ворона? Дуга, береги. Он хоть и сильный на вид, а беззащитный, как ребенок. Ни услышать, ни сказать не сможет». «Карета для тебя, красавица. Своих лошадей мы оставили в харчевне. Сделали вид, что только приехали в город». Найтан открыл дверь, чтобы выбраться наружу. «Колотились в городские ворота именем короля, пока не шибанули магическим зарядом так, что отозвался колокол в храме. Нам не открыли». «Откуда у вас столько лошадей? Здесь две, еще в харчевне». «Ты давно была в своей конюшне?» «Да как-то все некогда». Кэти поюжилась. Она не знала, что происходит у нее в доме. Раз появилось столько лошадей, значит, Найтан из-за реки вернулся не один. Кто-то же пригнал табун. Фиалка еще была с ним. «Ну да, А графу на свидание бегать есть когда? Ворчливо заметил вепрь. Найтан махнул рукой, прощаясь. Уже выйдя из кареты, придержал дверь. И Кэти заметила, что Дуг привязывает фиалку к задку кареты. «Сейчас заберете кое-кого в кабане на вертеле». Найтан обернулся на вход в особняк. Слуг не было видно. «Дуг знает, что делать. Ты этого человека у себя в замке устрой. Он целый день на ногах, а я тут по караулю, чтобы его высочество никого не обидел». Кэти не стала расспрашивать, что за постояльцы ей подсовывают. Шпионские дела темные. Но вот одну важную вещь все же поспешила выложить. «Подожди, вы должны это знать. Мартин Возги жив». Найтан нахмурился, не понимая Кэти. «Настоящий хозяин моего замка, Мартин Возги, живет у графа в гостевом домике. Так что граф знает, что мы с отцом самозванцы. И всегда знал. Он был...» Катрина втянула воздух сквозь зубы, подбирая слова. «Он был поклонником моей мамы и сразу узнал меня, как только увидел. 10 лет молчал, а сегодня выложил». «Я понял. Все, поезжай». Найтан закрыл дверь, и карета тронулась. Кэти встала на сиденье калинками, чтобы посмотреть в заднее окошко. Она видела, как вепрь тенью скользнул меж деревьев. Он не будет ждать хозяина у порога, как верный пес. Это лиса, которая все разнюхает и вызнает. Кэти была спокойна за Конрада. Осталось только забрать у дядюшки Дайка незнакомца и устроить того на ночь. Кэти не сомневалась, что принц и его верный телохранитель больше не вернутся в замок. Они приступили к государственным обязанностям, поэтому нет смысла скрываться от графских глаз. Ну что же, кажется, Гарольд собирался устроить на новогодье бал. Теперь ему будет с кем танцевать минуэт. Кэти вздохнула. Прыся расстроится. Она думала, что проведет праздничную ночь в компании приличных людей. А придется обойтись прежним составом и довольствоваться вниманием Едвиги. Дуг остановился у кабана на вертеле. Из харчевни вышел мужчина, укутанный в длинный плащ. Карета качнулась, когда он забрался в нее. Кэти показалось, что незнакомец огромный. Он сел напротив Кэти и помахал в окошко рукой. На крыльцу харчевни, несмотря на поздний час, вывалили дядюшка Дайк с супругой и все подавальщицы. Они радостно помахали постояльцу в ответ. Кэти хмыкнула, поняв, что незнакомец произвел незабываемое впечатление на ее друзей. Дуг хлестнул лошадь. Пассажир еще больше укутался в плащ и, удобно устроившись в углу сиденья, задремал. Кэти кусала губы, жалея, что сразу не запалила лампу. Сейчас не гадала бы, кого везет, потому как вольно он себя вел и даже не поздоровался. Создалось впечатление, что Катрина с ним уже виделась. У ворот их остановили. Дуг промычал, чтобы его укутанного в меховую доху признали. Кэти высунулась в окно, чтобы показать, что она возвращается от графа. Даже тогда сонные стражники остались недовольны. Ворчали, что и ночью им нет покоя. Когда ворота закрывались, Катрина обратила внимание, что одна их половина сильно пострадала. Магический заряд основательно подпалил деревянное полотно, а покореженные петли держались кое-как. Утром придется чинить. Вот так не открывать двери их высочеством. Терпеть не будут. Не отъехали от города и 500 метров, как карету сильно тряхануло и на мгновение ослепило. Кэти встрепенулась. «Быстро на пол!» — скомандовал незнакомец. Видимо, он только притворялся, что спал. Кэти не повела себя, как испуганная курица. Брякнулась на пол всем телом и закрыла руками голову. Незнакомец приоткрыл дверь. Использовав ее как лестницу, он выбрался на крышу, пока дверь не захлопнулась. Катрина успела заметить, как мимо проскакала, выпучив глаза, сорвавшаяся с привязи фиалка. Где-то сзади громко заржала лошадь. Кэти не видела, но догадалась, что на них напали. Им готовили ловушку. Причем не простые разбойники, а маги. Судя по стуку копыт и голосам, их было с полдюжины. Что-то со свистом прилетело и взорвалось рядом с каретой. Кэти была уверена, что тарантаст не удержится на колесах, но он оказался крепким, а дуг – умелым возницей. Выровнял карету. Правда, незакрытая на защелку дверь от крутого виража распахнулась, и на ней тут же повис кто-то в черном. «Хак!» – раздался сверху крик. «Хак!» Посыпались магические взрывы такой силы, что у Кэти заложило уши. Больше у кареты не было двери. Катрина подползла к краю и осторожно, насколько позволяло прыгающее дно, выглянула. Тот, кого снесло вместе с дверью, лежал на снегу неподвижно. Но за каретой продолжали гнаться еще четверо. Их хорошо было видно при свете полной луны. «Хак! Хак!» Незнакомец на крыше щедро раздавал магические заряды. Но все равно он не уследил, как с той стороны, где не было двери, показался один из всадников. Его черный конь храпел и пучил глаза. Враг наклонился. И Катрина ужаснулась, что он тянется к ней. Еще чуть схватит за волосы и выдернет из кареты, как сельдь из бочки. Хак! И огненная волна отбросила человека в черном. Кэти успела заметить на его одежде графские знаки. Значит, Гарольд заранее приготовился к тому, что Кэти может улизнуть. Вот только не предполагал, что у нее окажется защитник. Кони мчали во весь опор. До замка оставалось совсем ничего, а там карету поджидал крутой поворот с основной дороги на ту, что вела к родным воротам. Катрина не собиралась вываливаться на вираже, поэтому потянулась к сиденью, чтобы ухватиться хотя бы за него. И в этот момент прилетела в заднее окно. Магический заряд, разбив стекло, взорвался внутри кареты. Хорошо, что Кэти не встала. Сейчас у нее снесло бы голову. Ее осыпало стеклянной крошкой, и мир лишился звуков. Она обернулась и поняла, что крыши у кареты нет. Но дуг сидел на месте и продолжал гнать лошадей. Преследователи отстали. Катрина встала на колени и увидела, что вокруг лежащего на дороге защитника топчутся три всадника. «Боже, дуг! Они убьют его! Давай вернемся!» Она поднялась и заколотила глухонемого по спине. Но тот знал свое дело, вез хозяйку домой. Ворота замка были распахнуты настежь. Ночных путников встречал отец. Рядом топталась Едвига. «Папа! Они убьют его!» – заорала Кэти, показывая рукой назад. Она не слышала, что ответил отец. В ушах стояла поразительная тишина, а карета летела к крыльцу со скоростью ветра. Но как только дуг остановился, Катрина спрыгнула и кинулась назад. Кутающийся в плед старик стоял в проеме ворот и вглядывался вдаль. Ни он, ни Двига, ни подбежавшая Кэти не видели, цел ли незнакомец, так отважно выстоявший против кучи магов. Но знали точно, если он жив, ему больше не встать. Над ним, словно три ворона, кружили всадники. Ведьма покачала головой. «Папа, сделай хоть что-нибудь!» – отчаянно выкрикнула Катрина. И папа сделал. Он что-то пробормотал себе под нос и, тряхнув ладонями, словно сбрасывал с них остатки воды после мытья, вытянул руки в сторону троицы. Сверкнула молния. Заржали испуганные кони врага и полетели в разные стороны, унося на спинах по факелу. В ухе тоненько зазвенело. И Кэти услышала, как ругается на дуга прыся. Не разобравшись, что произошло, мать сунула сыну пару тумаков. «Ты что с хозяйской каретой сделал? А кафтан? Ты где его так подрал?» Мычал дуг, показывая пальцем на осевшего на снег барона в узге. «Папа!» Кэти чувствовала себя словно во сне. «Кто папа?» Рыся, повесив на плечо полотенце, которым только что била дуга, подбежала к старику. Кэти не ответила. Села на корточки рядом с отцом.